Медитация в канаве. Уход в себя означал для тех, кто был к этому способен, бегство из безрадостной пустыни, из духовной бедности здешнего существования назад, в собственное прошлое. Фантазия была постоянно занята восстановлением прошлых впечатлений. Причем чаще всего это были не какие-то значительные события или глубокие переживания, а детали обыденной повседневности, приметы простой спокойной жизни. В печальных воспоминаниях они приходят к заключенным, неся им свет, отворачиваясь от окружающего его настоящего, возвращаясь в прошлое. Человек мысленно восстанавливал какие-то его отблески, отпечатки. Ведь весь мир, вся прошлая жизнь отняты у него, отодвинулись далеко, и тоскующая душа устремляется вслед за ушедшим туда, туда. Вот едешь в трамвай, вот приходишь домой, открываешь дверь, вот звонит телефон, поднимаешь трубку, зажигаешь свет. Такие простые, на первый взгляд, до смешного незначительные детали умиляют и трогают до слез. Те, кто сохранил способность к внутренней жизни, не утрачивал и способности хоть изредка, хоть тогда, когда представлялась малейшая возможность, интенсивнейшим образом воспринимать красоту природы или искусства. И интенсивность этого переживания, пусть на какие-то мгновения, помогало отключаться от ужасов действительности, забывать о них. При переезде из Аушвица в баварский лагерь мы смотрели сквозь зарешоченные окна на вершины Зальцбургских гор, освещенные заходящим солнцем. Если бы кто-нибудь увидел в этот момент наши восхищенные лица, он никогда бы не поверил, что это люди, жизнь которых практически кончена. И вопреки этому, или именно поэтому, мы были пленены красотой природы, красотой, от которой годами были отторгнуты. Или во время тяжкой работы в глубине баварского леса. Здесь маскировали подземный военный завод. Стоящий рядом товарищ вдруг скажет: «Смотри, как красиво солнце осветило эти стволы. Похоже на одну акварель Дюрера, помнишь?» А однажды вечером, когда мы, смертельно усталые, с суповыми мисками в руках, уже расположились было на земляном полу, вдруг вбегает наш товарищ и буквально требует, чтобы мы, невзирая на всю усталость и весь холод, вышли на минутку. Нельзя пропустить такой красивый закат. И когда мы вышли и увидели там, на западе, пылающую полосу неба и теснящиеся до самого горизонта облака, причудливых форм и целой гаммы оттенков, от сине-стального до багрово-красного, алым блеском отражающегося в лужах плаца среди столь контрастно унылых лагерных зданий. Когда мы увидели все это, то после минутного молчания кто-то сказал: «Как прекрасен мог быть мир!»